Глава 13. Утром Лиза проснулась, вспомнила вчерашний вечер в доме госпожи Фетисовой и пришла в отчаяние. Проще всего было пригласить молодого вертопраха в гости, но как его принимать среди рухляди? В нежности к мужу и заботе о сокращении расходов она, кажется, перемудрила. Он мог гордиться тем, что жена не вкладывает бешеных денег в модную мебель и сама вышивает диванные подушки. Он мог похваляться ее экономностью. Но сейчас-то требовалась дорогая и модная обстановка. В иной принимать господина Морозова негоже. Слишком многое зависело от его визита. Лиза приказала подавать завтрак, а сама ушла в комнату и оттуда принялась кричать, вызывая горничных и компаньонок, грозясь запороть насмерть лакея Авдюшку, в чью обязанность входила и мелкая починка мебели. Когда явился разбуженный Лисицын, то увидел на полу кучку дощечек и тряпочек. Ящик с бельем, который Лиза вздумала сама вытянуть из комода, развалился прямо в руках и даже оцарапал запястье. Полтора часа спустя, одевшись и убравшись невероятной для дамы поспешностью, она отправилась в поход искать мебель для гостиной, а также туалетный гарнитур. Муж настоял, чтобы заново обставить ее комнату, и полагал, будто сам до этого додумался. Лиза несколько раз повторила, что счастлива и в окружении старой мебели, что Авдюшка все починит и склеит, а потом позволила мужу уговорить себя и бросилась ему на шею с искренней благодарностью. Она видела в гостях модный гарнитур работы Семена Самарина. Стол с полукруглым вырезом, с овальным настольным зеркалом на шарнирах, два подсвечника, парные вазы под пудру для волос, стул и скамеечка под ноги. Дорогой, стальной с серебряными инкрустациями. Можно попробовать поискать нечто похожее из темного дерева с бронзой, а подсвечники и вазы купить все же стальные. Подножку, скамейку тоже. Если не полениться и объездить весь Санкт-Петербург, можно собрать отменный гарнитур. А можно вывесить билеты в гостином дворе или на морском рынке у столба. Требуется где столярного дела мастер. Сейчас, когда внезапно удалось свести знакомство с господином Морозовым, Лиза могла строить великолепные планы. Морозов — молодой вертопрах. Увлечь его будет несложно. Главное — не выглядеть провинциальной помещицей, которая не знает толку в модах и не имеет денег на дорогую мебель. И через него, через безмозглого красавчика, попасть, наконец, в окружение самого светлейшего князя. Однажды Лизе это почти удалось. И тоже внезапно. Однако она не сумела воспользоваться случаем и полгода корила себя за неуклюжесть и глупость. Она оказалась в обществе, где шла большая игра. В сущности, она попала туда случайно и не ожидала увидеть в гостиных столько знатных особ. К счастью, Лиза была хорошо одета и отменно причесана, а кружева, обрамлявшие низкий вырез малинового платья из французской материи, шитой шелком, были сработаны во фламандском городе Малин. Человек, разумеющий в моде, должен оценить это сочетание. На пальцах дорогие перстни, в том числе и лучший подарок мужниной сестрицы Марьи Петровны, с крупным солитером, окруженным рубинами, удивительно точной огранки, а формы такой, что Лиза не знавала подобного в столице. На палец возвышался над оправой. Лиза сперва все жалась к стенкам да к уголкам, хотя дама, с которой она приехала, чувствовала себя отменно и веселилась от души. Вдруг все стихло, и музыка, и голоса, прибыл некто долгожданный. Лиза оказалась недалеко от дверей, к которым устремились охотники первыми приветствовать гостя, и увидела высокого плечистого кавалера с грудью сплошь в звездах, при этом причесанного небрежно и не напудрившего русых от природы кудрявых волос. Он улыбался, но взгляд был для человека непривычного страшноватый. Левый глаз мертв, правый глядит рассеянно. Кавалер оглядел Лизу, насколько смог на ходу. Она знала, что он оценил пышную, низко открытую грудь и правильное лицо. Ее охватил восторг. Шанс! Шанс! Сам Потемкин готов был позвать в опочивальню. Этого шанса нельзя упускать. Судьба помахала перед носом пропуском высшее общество, и Лиза пошла следом туда, где для него спешно освобождали ломберный стол. Он сел и выложил на стол несколько крупных камней без оправы. Беседуя, он по-всякому поворачивал их пальцами, тер друг о дружку, заставлял описывать круги по ладони. Рядом с камнями спутник князя, обрусевший казанский татарин, положил небольшие листки бумаги и карандаш. Потемкин любил по ходу разговора делать какие-то загадочные заметки. Пока сдавали карты, он еще раз посмотрел на статную даму, не сводившую с него глаз. Это было замечено. Лизу позвали играть в реверсии за соседний стол. Нельзя было выглядеть нищенкой, если в двух шагах от тебя сам светлейший князь. Лиза проиграла 20 червонцев. Потом дивным образом составилась партия в вист. Все те же добрые люди, проследившие потемкинский взгляд, взяли в четверку игроков Лизу. И тут счастье изменило ей. Татарин, потом она узнала, это был секретарь князя Попов, что-то ему нашептал, отчего Потемкин сделался задумчив. Он играл кое-как, то и дело отвлекаясь на листки, но Лиза играла от волнения еще хуже. Она проиграла князю лучший свой перстень, проиграла с умыслом, чтобы умаслить, завлечь, вынудить на щедрость и на более близкое знакомство. Но он пренебрег, взял перстень, сунул в карман, да и уехал. Больше в том доме Лиза не бывала, но внимание князя запало в душу, да и перстенька было жалко. Мужу она ничего не рассказала, он в ее шкатулке с украшениями не заглядывал, стало быть, и каяться незачем. Но судьба все же оказалась благосклонна к Лизе. Послала Морозова с приметным перстнем на пальце и указала путь. Вот через кого можно свести настоящее, а не кое-какое знакомство со светлейшим. Он щедр к своим, если дарит юного щеголя таким перстеньком. Правда, его окружает такая свита, что половину можно сразу сдавать в Петровскую кунсткамеру. Певцы, плясуны, уроды, шуты гороховые. Есть даже прыгун, который с места может перескочить через стоящего человека. Но он покровительствует людям молодым и достойным. Как знать, не станет ли Морозов через полгода его секретарем? Лиза знала. Ей нужно только зацепиться, только один коготок запустить. Дальше она справится и без долговязого щеголя, который, впрочем, не дурен, и губы у него сочные, молодые. Господин Морозов ей понравился, но не только тем, что мог привести в ее гостиную знатных особ, которые запросто приняты у светлейшего князя. Он был хорош собой, однако и не сладкий красавчик. Эту породу она не выносила. Он был тонок и плечист, именно таков, что вообразишь его среди смятых простыней, и сердце зайдется. Однако ж его близкое знакомство со светлейшим было на первом месте. Разумеется, за одно утро обстановку в доме не меняют, но хоть что-то сделать можно, если не скупиться. Лиза готова была тратить деньги, но осмотрительно. Лавки нужны и были, чтобы составить представление о новом облике своих гостиных. И вскоре первое приобретение было сделано. Она купила модный круглый столик со стеклянной столешницей и распорядилась отправить его домой. Вскоре нужные мысли явились, и она высадила взятую для услуг девку, наказав ей бежать домой и велеть дворецкому Ивану Даниловичу спешно вызвать хороших мебельных обойщиков. Непременным завершением долгой торговой вылазки было катание по Невскому. На сей раз в санки заложили не желанного, а любезного. И как не похвалиться красавцем-рысаком? Проезжая вдоль каменной стены в полтора аршина высотой, над которой возвышалась деревянная решетка, Лиза подняла взгляд, чтобы увидеть часы на колокольне Казанского собора. Сам собор, стоявший за стеной посреди обширного двора, был невелик и в праздничные дни уже не вмещал всех прихожан, тем более что туда нередко приезжала государыня с придворными. Она любила этот храм. Здесь, в достопамятном 62-м году, принимала присягу сената, синода и двора. Здесь праздновала все военные победы. Здесь и сына Павла женила на принцессе Гессен-Дармштадтской. Соборная колокольня в 28 сажен, и шпиц ее был обит блестящей жестью. Когда Лиза высматривала положение стрелок на часах, бухнул колокол, извещая, что уже 2 часа пополудни. Перекрестившись одновременно с кучером и компаньонкой, Лиза приказала вести себя домой. Любезный прибавил ходу, позади остались и собор, и остановившиеся у стены, чтобы произнести краткую молитву, прохожие. Иная старушка из простонародья земной поклон совершала со всем усердием прямо на улице. Мало беспокоишь, что об нее кто-нибудь споткнется. Из странствий Лиза привезла прекрасную плотную ткань, чтобы заново перетянуть кресло. Ее гостиная была мрачновата, особенно зимой, и ткань она выбрала бледно-лимонную, с большими причудливыми цветами, вроде чертополоха и раскидистыми листьями. А ту с китайскими пейзажами, что сейчас была на креслах, Лиза полагала пустить на маленькие подушки для своей уборной комнаты. Она хотела перед тем, как потратить деньги, показать мужу свою бережливость и смеялась в душе. Не более 1,5 лет минет, и нужды в домашних комедиях не станет. Когда она входила в сени, ей доложили, что изволили приезжать господа Морозов и Никитин. Очень огорчались, барыню дома не заставши. «Огорчались», — прошептала Лиза, спеша в покой. «Это славно!» Не зря, выходит, она велела делать столь глубокий вырез на платье. Иван Данилович доложил, что за обойщиками послано, а барин ждет за столом. Пообедав с мужем, Лиза собралась навестить его сестру. У Ухтомских дома было неладно. Это Лиза поняла сразу по беспокойству дворни. Она прошла в гостиную. Навстречу из внутренних покоев вышла Марья Петровна, неприбранная, в смятом чепце, очень недовольная. Старшая сестра любезного супруга, дама хмурая, вечно недовольная, и так ловко навострилась ныть и ворчать, что братец постоянно сужал ее деньгами. Причем Лиза не помнила ни одного случая, чтобы деньги в дом вернулись. Бывали между ней и Николаем Петровичем основательные стычки. Чаще всего из-за ее сыновей. Ареста с Платоном, который, по мнению Лисицына, моты и бездельники. Но вроде и правду, говорил сестре Лисицын, а она умела так поворотить, что сам же и оказывался виноват. А ежели ее риторические ухватки оказывались слабоваты, то она прямо намекала, что, дескать, кабы не ее смекалка, Николай Петрович стал бы чуть ли не канцеляристом и жил на медные деньги. Лиза всячески показывала, что ее эти дрязги не касаются, что она молодая, неопытная, не желающая заниматься экономической арифметикой и доверяющая этот тяжкий труд старшим. Несколько раз она даже мирила мужа с его сестрой после особо суровых размолвок. «Ты чай уж слыхала, мой друг? Что у нас за беда?» Нездороваясь, начала Марья Петровна. «Мои-то чадушки побитые домой приплелись. У Платоши рука сломана, в лубки взяли. Где с кем подрались, молчат!» Чуяло мое сердце. Всплеснув руками, воскликнула Лиза, всем видом показывая волнение. «Пойдем к ним, мой друг. Маврушка, поди господам узнай, желает ли принять тетку Лизавету?» Велела Ухтомская одной из девок. Лиза сохранила лицо неподвижным. Она была лишь немногим старше обоих мужниных племянников. То, что Марья Петровна, которой 50, ставит ее на одну доску с собой, делает из заловки ровесницу, неприятно. Но да недолго эту дурость терпеть осталось. «Женить их надобно, сестрица», — сказала Лиза. «Бог весть, где шатаются, до беды недалеко. А масленица на носу, гулянье, угощение — без драк еще ни одна масленица не обходилась. Ты их попробуй дома удержать». «Платошку-то теперь удержу», — пообещала Марья Петровна. «А что, есть ли кто на примете?» «Невест много, да вы, я чай, высоко метите?» Ухтомская поглядела на заловку с некоторым подозрением, словно спрашивая: «Тебе-то что известно о том, куда мы метим?» Но Лиза была безмятежна. Не для того она потихоньку да помаленьку подсказывала мужу всякие хитрости, чтобы теперь себя выдать. «Первым Платошу надобно женить, он старше», — сказала Лиза. «В этот мясоед уж не успели, а до Пасхи можно сговорить хорошую невесту. Потом ареста. Я сваху хорошую знаю. Начну ее привечать. А то ведь как? В свете невеста блистает, а копнуть, и бриллианты у нее фальшивые, и деревеньки, что за ней, заложены-перезаложены. Если свахе заплатить, докопается до правды». При этом Лиза знала, что свадьбам не бывать, и девок или братья ухтомские в скором времени не поедут, лишенные чинов и дворянства, в Сибирь. Оба конногвардейца ей нравились. Если бы Платона старшего можно было определить в кучера за место Фролки, Лиза охотно бы бегала к нему по ночам, а младший Арест был, на ее взгляд, чересчур субтилен. Однако симпатии симпатиями, а дело делом. Слишком долго Лиза пробыла женой немолодого и неудачливого мужа, не сумевшего сделать ей ни одного ребеночка. Время, золотое время уходило. Если теперь не использовать все возможности и не рвануться ввысь, то наступит самое неприятное в жизни женщины — плавное скольжение с вершин молодости и красоты к старости. Не так уж много времени отпущено, когда и ум уже развился, и тело еще соблазнительно. Лиза прекрасно осознавала, что вступила в эту пору и уже строго рассчитывала, сколько месяцев может позволить себе потратить на тот или иной план, чтобы до 35 все сбылось наилучшим образом. «Заплати, друг мой, я тебе все верну», — обещала Ухтомская.